Знаете, это как-то малюты, говорят, так, завтра журналисты приезжают, это с BBC, будут снимать видео про НСО, хотят у тебя интервью взять, посмотреть на злых скинхедов настоящих, русских. На базе будем снимать у нас, приезжай. Ну хорошо. Ну все, давай, ты там на Щелковской живешь, завтра за тобой заедет наш товарищ. Ну хорошо, с утра прям. Договорились. Еще выразила желание пообщаться с иностранными журналистами за Штофель. Она немножко знает язык, ну и там ей везде интересно нос сунуть. Плюс ей, как обычно, негде было ночевать. Ночевать она осталась у меня. Ну и вот, значит, с утра просыпаемся, пошли к машине, которая за нами должна была приехать. И действительно приехал товарищ, на 5 не опоздал, там ничего, все взрослый. Человек ответственный, серый, я думаю, блядь, ну нихуя. Он фото. Нормальная организация. Не распиздяй. И поехали в этот коттедж. Приезжаем туда, мне рассказывают ситуацию, что сейчас сюда на микроавтобусе привезут журналисты с шапками на глазах, чтобы они не знали, где это все законспирированное. Здесь дико крутые полунацисты, полутеррористы собираются, планируют захватить власть в России буквально в течение ближайших месяцев. Вот. Ну, по крайней мере, как они думают, что здесь половина людей в розыске, что это очень крутая банда, все. Их не надо сильно разубеждать. Ну, в общем-то, можно говорить о что угодно. Ну, хорошо. Стали жарить шашлычки, там куча народа. Девчонки делают салаты, парни что-то шашлык жарят, кто-то сауну топит. Там Шульц приехал, мы с ним пошли в футбол играть. Бегаем там, мяч пинаем, два колобка таких с мячиком. Ну, приезжают журналисты, все. Выгружаются из машины, шапки снимают, а глаза открывают, оглядываются, что такое, где приехали, кто куда. Я их встречаю прямо около микроавтобуса. Хай Гитлер. Руку вскинул. У них глаза вообще выкатились. Как Хай Гитлер? Скажи Хай Гитлер. Скажи Хай Гитлер. Но журналист, смотрю, такой нормального вида, здоровенький. Уже лет 45, может, 50. Лысый, нагло бритый. Хай Чёрчилль. Какой Хай Чёрчилль? Скажи Хай Гитлер. Хай Чёрчилль. Думаю, ох ты, гондон, какой упертый. Ну ладно, улыбаются все. Прибежал за Штопик в пробковом шлеме, как у плантаторши, и пошла показывать им владение. Ну и заодно переводить что-то на английский, что я говорил. Поздоровался со всеми. Был такой Роскем, который снимает передачи про разные банды. Ну, суть, как я потом понял, самое сложное во всех этих съемках, это договориться о самих съемках. То есть это надо иметь хорошего продюсера, который ко всем влезет в шопу без мыла, там договориться, пустите, мы нормальные ребята, что-нибудь покажите, расскажите, то есть там бандиты какие-то, уличные группировки, еще что-то. Ну, это самое сложное. Все, пошли, ему показали дом. Румянцев сидит на диване с важным видом. Стоит ноутбук. Включили ролики формат 18. Рос смотрит их. Ой, это what is this? Ну, короче, ужасы. Там бьют чурбанов постоянно по ебальникам, ногами, толпой. Ну, как это вы можете это смотреть? Я все, да, мне нравится, я люблю такое посмотреть, нормально. Вот. Ну, я рассказывал о том, как эти видео получаются, откуда они приходят. что это анонимно присланные видеоролики неизвестными соратниками, как бы, скорее всего, они все постановочные. Как постановочные? Вот же видно, любительская съемка, вот хайбу, бьют ногой. Ну, я не знаю, но у нас считается, что эти все видео постановочные, а если не постановочные, то мы их осуждаем, но не громко. Ну, он понимает, что стебемся. Ладно. Готов шашлык. Пошли на улицу. Там шашлык выложен кетчупом, все полито в форме свастики, крест-накрест, все с лучиками. Салатики, если майонезом заправлены, тоже в форме свастики все сделано. Девочки ходят, всех угощают. Рос улыбается, всем он спасибо, как вкусно, он не ожидал, это приятно. Но в итоге передача получилась, конечно, другого содержания. Привет, Заштопик. Она что-то им говорила по-английски. Говорила, что с ними разговаривала, оказалось, напиздила такого, что просто с ума сойти, что она там и негра какого-то убила, и Гитлер, он как Дед Мороз у нее, еще какая-то херня. Вот. Мы, оказывается, самые омерзительные люди из всех, кого Рос видел за свою жизнь, просто нам он виду не показывал, потому что он делал сюжет, но на самом деле его сердце кипело ненавистью. Ну ладно, гондон, ну и гондон. Короче, поехал домой. Нормально, где-то тусовались. Ну, видео, собственно, сняли неплохое. А через несколько дней произошел взрыв на черкизовском рынке. Ни хера себе, что-то это, пробка у меня около дома. А я жил на 13-й парковой. Ну и, короче, от 13-й парковой в центр, ну все просто стоит, никуда не едет. Ну, что там случилось? Такое? Там на черкизоне взорвалось. Блядь, что там может взорваться на черкизоне? Куртки кожаные, турецкие. Неясно. Оказалось, что это Никола Королёв с соратниками бомбу положили. А сами бомбисты, те, кто закладывали, они не ожидали, что взрыв будет такой силы, они не ожидали, что будет столько трупов, и сами подохуели. Мало того, что подохуели, они еще и попались на месте. Вот. Отчего, их повязали, отпиздили, они, ну, естественно, куда уже деваться, все с поличным взято, и показания даны, здесь Ронс в розыске. Но, конечно, они меня поразили, эти ребята. Я был уверен, что они просто пиздоболы. Ну, то есть, ну, просто рассказывают, что мы кого-то убиваем, взрываем. Вот когда у нас был конфликт, они мне рассказывают, что у них оружие есть, взрывчатка, они там режут, они и то, они и все. Блять, ну не бывает такого, чтобы люди что-то делали, и это рассказывали. Могут делать такие вещи, рассказывать только пиздоболы. Или полный идиот. Но оказалось, что они не пизди. Как это удивительно. И просто каким-то чудом их до тех пор не поймали. Но здесь, конечно, уже все. Везение закончилось. Никола объявили в розыск. Но через несколько дней звонит один товарищ, говорит, блядь, ты сам представляешь, Никола увидел на концерте. Я говорю, как ты видел, в розыске. Ну да. Говорит, вот на концерте все, плясал. Я, говорит, к нему подхожу, говорю, Никола, ты же в розыске. Да, но никто ж не знает, что я здесь. Ну, парень, конечно, крайней степени отважности. Хотя, конечно, логичности в поступках не достает. Ну, приняли их всех. И закрыли. На меня стало выходить все больше и больше журналистов по поводу Ку-клукс-клана. Потому что видео с этого Ку-клукс-клана буквально на следующий день было показано по ТВЦ в программе «Времечко». Причем Стелла Гадина, она не дала мне даже неделю. Я с ней договаривался о том, что через неделю покажи, я видео успею продать на разные информационные агентства, там на канал западные. Сказал, что все хорошо, неделю подожду. Сама мразь взяла и на следующий день прям видео ебануло в эфир. То есть, ну, я думаю, все, не продать уже как эксклюзив, потому что там все понятно, что это постановка, там ребята одеваются, все весело, все смеются. А потом думаю, ну, блядь, неужели западные телекомпании мониторят наши сраные передачки типа «Времечко»? Да вряд ли. Ну, я взял свое видео, которое наснимал мой оператор, смонтировал его, вырезал оттуда все эпизоды, где ребята с открытыми лицами, вырезал все голоса, кроме голоса великого дракона московского региона, нарезал. Получился у меня такой 20-минутный ролик. Как бы он выглядит сырым, но ни лиц там не найти, ничего. Там чистый ритуал в отличном качестве, подходящем для показа по телевизору. Много, правда, весело, но я записал его на диск. И давай обзванивать разные телекомпании, телеканалы, агентства с вопросом, не хотите ли показать фильм про Кукуз-клан в России. Везде это сенсация, естественно. Все хотят это видео. Это оно у кого-нибудь есть? Я говорю, нет, эксклюзивное, ни у кого нету. Это съемки самих участников. И да, да, хотим, конечно. Но получилось так, что только двое согласились это видео у меня купить. По $200 за диск. Но $200 это, конечно, не цена эксклюзива, как я справедливо посчитал. И поэтому в один день оба диска и продал на разные каналы. Вот. Ну, продал, больше что-то никому не интересно. Я-то планировал, что это вызовет просто бурю интереса. И можно будет продать в один день на 5-6 этих информационных ресурсов. Как квартиру нескольким гастарбайтерам сдать съемные. Вот. Но не получилось. Ну, ладно, хрен с ним. Итак, сойдет. Союз белых граждан, про который мне рассказывал мой товарищ, никаких $100 000 не дает. Я что-то искал, не нашел, куда выходить надо с этим вопросом. И $100 000 за открытие ячейки Кукуз-клана в России получать просто не у кого. И вот я раз и узнаю, что в Москву приехал Дэвид Дьюк, бывший лидер Кукуз-клана, читает лекцию в Клыковском музее, в фонде славянской культуры и письменности. Вот это то, что надо. Вот сейчас я ему видео покажу, и у него мы через него, если деньги дают, через него мы деньги и получим на открытые ячейки. Я приезжаю, там Дэвид Дьюк. Все. Рассказывает, читает лекцию про расизм, про расы, там про евреев что-то. Ну, короче, так как русского языка он не знает, и не учит его, ему не надо, ну, естественно, он читает на английском. Ну, это-то еще можно понять. Мало того, за каким-то хером все остальные тоже решили, что они будут свои лекции читать на английском. Хотя сами-то они русские. А в зале, ну как, мне навскидочку показалось, английский знало может быть четверть. И похуй, они читают эту лекцию, они что-то рассказывают, все им хлопают на английском языке. Блять, ну никто ж не понимает, все сидят с отсутствующими лицами. А я жду, когда Дэвид Дьюк выйдет в коридор. Курить, может, пойдет. Но он не курит. Не сидеть мне пришлось довольно долго. Однако все-таки я дождался этого момента. Мы вышли покурить. Вышел в коридор. Я за ним. Говорит, Дэвид. Ай. Пожал мне руку. Говорю, I want to show you film. Film? Yes, film. One film. Oh, interesting. Я пошел, взял ноутбук, подхожу к нему, значит, открываю ноут, включил это видео про Кукуз-клан, смотрит, все, собрался в Ku Klux Klan, вот, кого-то нарядили, нарядили с мешком на голове, повесили петлю на шею, вот, выбили пенек из-под ног, вот, отрубают ногу, вот, что-то кричат. Смотрю, у него глаза выпучиваются, лицо бледнеет. What is this? It's film. KKK, yes, KKK in Russia, good. Вот, я понимаю, что он просто охуел и как бы спрашивает, настоящее ли это все. Я говорю, oh no, it's a joke. Joke. Yes, yes, it's good, it's good. Показал мне большой палец, я думаю, ну да. По виду, по его внешнему, конечно, понятно, что он совсем был не рад увидеть, что в России Ku Klux Klan вешает таджиков и отрубает им ноги. Потому что, как я потом узнал, он отошел от Ku Klux Klan и стал респектабельным лектором, просветителем, ну и по совместительству бизнесменом. Бизнесменом он стал любителем скупать квартиры. У него много квартир в Москве, ну и вообще по всему миру он их выкупает, делает их ремонт и сдает в аренду. Ну, ну то есть ему совершенно не хотелось встревать в такого рода вещи, и даже то, что его в это все посвятили и показали видео, уже напугало. Ну ладно, понятно, денег никто не даст, хрен бы с ним. Позвонил на ОРТ Марку Подробиннику. Говорю, Марк, есть видео, я тебе обещал, хорошее, крутое, Ku Klux Klan, эксклюзив. Все, давай, все хорошо, ты сак, встретимся, отлично. И передал ему этот диск. Короче, уже куда только можно раскидал. Ну, пусть кто хочет показывать. Денег больше с этого не получить. Ну, пусть хотя бы весело будет, покипишуют. Тут в Москве проходила какая-то негритянская конференция по проблемам расизма. Ну, в общем, негры из ООН приехали в Москву заседать и думать, как бы бороться с нацистами им лучше. Туда пришел Сергей Беликов, презентовал какую-то свою книжку, научное исследование, откуда берутся бритоголовые, как они появляются, как размножаются, что думают. В общем, что-то ему рассказывал, рассказывал. И принес это видео, показал Ku Klux Klan в России. У негров волосы побелели, глаза выпучились. Что, как, Ku Klux Klan в России? Это же пиздец, это уже не скинхеды, это уже вообще это страшно. Негры же они больше всего боятся Ku Klux Klan, а не скинхеды. Подохуели, начали писать письма, жалобы какие-то, разобраться, это скандал международный, откуда Ku Klux Klan. Максимовская решила подстраховаться, и перед тем, как показывать видео по РЕН-ТВ, тоже написала заявление в прокуратуру, можно ли ей это видео показывать вообще, и проведите проверку, не, нет ли там разжигания вражды. Ну, она отправила запрос в четверг, а в субботу уже видео поставлено в эфир. Ну, то есть, никакая прокуратура отреагировать бы на это не успела делать. Ну, то есть, такой грамотный ход с точки зрения просто самозащиты. Позвонила мне какая-то журналистка из русского Ньюсвика, тоже через адвоката Беликова. Они говорят, вот, Максим, хочу интервью взять, как бы у тебя, и хотелось бы встретиться с представителем Ku Klux Klan. Я говорю, ну я не знаю, как с Ku Klux Klan, это дико тайная организация, секретная. Ой, ну как-то можно это решить. Ну хорошо, я подумаю, я передам вам ваш e-mail. Короче, написал ей с левого мыла, назвал его Ku Klux Klan, собака gmail.com, вот, стал с ней переписываться пафосными текстами, Ну, мы подумаем, как пустить вас на нашу базу, чтобы никто не узнал нашей точки, нашей территориальности. Все будет сделано. Она говорит, я обещаю, я готова с повязкой на глазах ехать, я приеду, я буду одна, я ничего не боюсь, мне нужен сюжет, мне нужна сенсация. Но я ей звоню сам, что-то мне скучно было, как-то вечером звоню, я уж не помню, как ее звали, там Лена, допустим. Лена, а что, фотка-то есть твоя? Такая, ну да, я скинь на мыло, она присылает, смотрю, такая рыжая, журналистка довольно. Ну, не сказать, что очень симпатичная, но симпатичная, в принципе, можно. Но старовато, что-то ей лет 26, уже 27. Я звонила. Ночь, время часа, час, наверное. Говорю, слушай, а ты что там делаешь? Ну, вот я одна дома, говорю, как одна дома, а где твой парень? Кто говорю, тебе помогает жить-то? Говорю, нет, никто, я одна, ну как одна? А тебе не хочется, что ли, чтобы кто-то помог? Ну, сейчас хочется, говорю, а как тебе хочется? Ну, я не знаю. Ну, начинаем мы с ней эти вот политические разговоры на тему, как ей хочется, как она больше любит, а сосет ли она, дает ли она в жопу. Потому что она сосет и дает в жопу, и хочет, чтобы я с ней проделал всяческие экзекуции, и желательно прямо сейчас. Но у нее сейчас нету сил ехать, но завтра она все непременно ко мне приедет и отдастся. Я опять открываю фотку, вроде нормально. Говорю, пришли мне фотки-то полный рост, посмотреть, может, купальники. В общем, что-то она мне прислала, смотрю, блядь, лицо-то нормальное, а тело бегемотится. Думаю, ладно. Ну, как бы беседа-то уже пошла, ну, что делать? Говорю, слушай, а у тебя было когда-нибудь секс с незнакомым мужчиной? Говорю, ну, конечно, да, было, походу, познакомилась сразу, раз, ну да, такой мужчина, не смогла отказать. А вдвоем? Ну да, вдвоем получилось, конечно, мне нехорошо, вы что такое? Ну вот, после концерта со своим парнем легли спать вроде, он был немножко пьяный к нам. Лег его друг, и вот парень с одной стороны, друг с другой, я чувствую, они оба ко мне пристают, и, короче, вот они меня вдвоем выебли, я вот не могла отказать, а с утра сделал жидко, вот ничего не было. Ну, какие технические ребята. Ну, а с девушкой-то у тебя было? Ну, да. Ну, расскажи как. Ну, вот в офисе у нас работает сотрудница одна, и вот мы что-то остались, уже поздно, все... Журналисты ушли, и все ушли уже, мы вдвоем остались, она повалила меня на стол, и мы начали целоваться и друг другу лизать, прямо на столе думали, ну хуя себе, блять, эти люди учат нас жить. Короче, наслушался я этих историй, дико расстроился, думаю, ну какой это кошмар, а? А если бы я вот так вот не начал в лоб спрашивать, а если бы она мне понравилась? Я бы позвал гулять бы, в кино, там, цветы бы дарил. Да, это же пиздец. А ее какой-то пьяный мудак после концерта за компанию своим другом просто отжарил. В этом, конечно, проблема. И многие парни просто холостую тратят свои романтические чувства. Но тут уже наступал август. И у меня заканчивался срок аренды моей квартиры, потому что старик со старухой приезжали с дачи, и мне надо уже сваливать с Щелковской. Ну, я договорился со Стасом, что поможет он мне забрать мои вещи и отвезет назад домой в Крылатское. Ну, все, приезжает он ко мне. Начинаем вещи загружать в машину. Я понимаю, что мне вот, лень убираться за собой, лень вынести ведро, там какая-то рыбья кожура накидана в ванну, в раковину, нос она и не смыта. Я думаю, блядь, конечно, можно все помыть и убрать, но с другой стороны, старик столько раз звонил мне по утрам, так он меня бесил. Думаю, ладно, я поступлю благородным образом, оставлю им свой музыкальный центр, а за это не буду ни хера убирать. Но как-то мысль меня все еще это не оставляла в покое, что вроде как бы хату брал в чистоте. Ну, уже все вынесли. Говорит, Стас, слышь, а как думаешь, стол с кухни в комнате оставить или все-таки на кухне его отнести, где стоял? Говорит, ты санье ты в ванне будешь смывать? Я говорю, нет. Слушай, ну тогда вообще похуй, у меня стол стоит. Я говорю, ну действительно. Все, закрыл квартиру, ключи под коврик. Отправил старухе смс-ку, что ключи под ковриком, деньги все заплачены, музыкальный центр оставлен в качестве бонуса, хороший, новый, мне не нужен. Уехал. Отвез все шмотки домой. И на следующий день серфер устроил меня на новую работу. Я был пока практически на собеседовании. Сидим в казино Метелица. Он мне объясняет мою новую задачу. Я человек безработный, но с мозгами. Он говорит, давай, ты сам будешь играть в турнирах покера. Суть в том, что ты просто приходишь и тупо неделю по 12 часов в сутки играешь в покер в одном и том же казино. Играешь, зарабатываешь максимальное количество очков за комбинации. И кто заработает больше всех очков по итогам дня, получает приз $500. Кто заработает больше всех очков по итогам недели, получает приз $3000. Твоя задача просто собирать постоянно эти призы. Если ты будешь играть 12 часов 7 раз в неделю, ты просто автоматом первый приз в неделю получаешь. Если будешь играть по идеальной стратегии, то ты сможешь, практически нихуя не проебывая, брать несколько ежедневных призов по $500 и недельные призы. Ну, все хорошо. Плюс в казино есть всякого рода бонусы, вроде бесплатного питания и разных розыгрышей. Так что отказываться мне просто глупо. Ну все. Сидим, я подписался, мне серфер говорит, все, давай я тебе выдам флешку. Флешка с симулятором покера, на котором можно выставить любые правила игры, любое количество боксов, открытую, закрытую, известные карты, неизвестные. И он до 100-тысячной доли процента выдает правильность его хода. То есть как поступить было грамотно, как неграмотно, где ошибка, где нет ошибки. То есть в принципе, погоняв такую флешку неделю, ты становишься уже полупрофессиональным игроком. А если постоянно этой флешкой тренироваться, то, конечно, все эти навыки, они слетают через какое-то время, ты забываешь. Но в итоге ты уже начинаешь играть в покер правильно на автомате просто. Вот он мне дал эту флешку, говорит, давай, тренируйся, вот как только научишься играть в ноль без ошибок, то все, начнешь ходить в казино, просто сам будешь сидеть и играть. Ну хорошо, работа мне нравится, но такое я согласен. А дед мне названивает, пиздец, старик, у которого квартира была оставлена невымытой, блядь, звонит. На сотовый позвонил раз тут 50. Звонит мать. Макс, что тебе звонит какой-то старик из той квартиры? Номер, короче, он мой нашел по базе данных, домашний телефон. Позвонил, сказал, что вот, я не убрался в квартире. Забыл музыкальный центр. Я должен приехать убраться в квартире и забрать музыкальный центр, потому что это пиздец. Они приехали, они возмущены. Блять, там убираться полтора часа максимум. Музыкальный центр стоит $150. За полтора часа $150 заработать, мне кажется, это вполне нормально. Кого хуй мозг ебут? Ну да ладно. Не бери трубку. Дома, собственно, определитель номера. Я трубку не беру. Через какое-то время дед успокоился, а я стал дома тренироваться играть в покер. Тренировался очень усердно, потому что деньги у меня все закончились, новых не было, и побыстрее хотелось выйти уже на работу. Это был первый раз, когда мне хотелось как можно быстрее выйти на работу. День, два, три, четыре, на пятый день понимаю, что уже все нормально. Звоню серферу, говорю, все, готов сдавать. Не, нихуя, подожди пару деньков, погоняй еще, я приеду, все протестирую. Ну а погоняв еще пару дней, я ему звоню, говорю, что, приедешь проверять? Не, у тебя все точно, ровно выходит, говорю, да, все точно, приезжай. Ну, нахуй, не поеду, давай, все, в казино встречаемся. Я говорю, где? Приезжай в казино Азия на Олимпийском проспекте. Говорю, ну, хорошо. Собрался, оделся более-менее по-человечески и поехал.